Рука на пульте. Раньше это было газетным штампом. Врач, держащий руку на пульсе, спасает чью-то жизнь. Человек, который держит руку на режиссерском пульте, возможно, никого не спасает. Но задача у него почти медицинская – не навредить. Не навредить зрителю. Я чувствовал это всегда. И всю жизнь наблюдал, размышлял, оценивал, пытался впитывать все лучшее. Я до сих пор люблю повторять. Образование замечательно, но не мешало бы иметь еще воображение. Мне довелось работать на телевидении тогда, когда не хватало технических средств. И приходилось что-то изобретать, чтобы передачи получались более выразительными, эффектными, зрелищными, чтобы, в конце концов, не было ощущения этого проклятого провинциализма. Не в средствах дело, в желании. И я убедился в этом, когда уже работал главным режиссером. Вот врывается молодой коллега, наполняя кабинет гамлетовскими интонациями. «Как работать, Леонид Григорьевич? Машину выделяют на час, денег не дают, пленки нет». И в глазах просителя читается убежденность. «Будет все, сниму шедевр». И однажды я пошел на должностное преступление, подписал все, что просили. Денег дали столько, что по тем меркам, как мне казалось, можно было «Звездные войны» поставить. Конечно, я рисковал. Но даже если бы меня уволили, душу бы грела мысль о причастности к созданию телевизионного шедевра. Однако, как только проситель почувствовал, что его мечты близки к осуществлению, он из Гамлета превратился в Обломова. Взгляд потух, настрой пропал, а с ним пропали и мои мечты о создании шедевра. Значит, главное не деньги, не пленка, голова. Телевидение — удивительная вещь. Крупный план — что-то невероятное. Можно передать оттенки чувств, эмоций. Сколько прекрасных лиц обнаруживаешь в зале, выдавая музыкальные программы. Обычно одну камеру я оставил специально для работы на зал. Работаешь, музыка льется и шепчет. Так, покажи вот это. Покажи. Нет, эту не надо. Вот, стоп. Конечно, для такой работы надо немножечко знать музыку. И ведь столько прекрасных лиц на Руси. Вот звучит «Я люблю вас», и ты находишь в зале то самое лицо, как единственного адресата любовного послания, словно создавая зримый образ волшебной музыки. Возможно, на улице такое лицо и не заметишь, но музыка, талант исполнителя, преображают его. А чтобы выбрать лицо, нужно лица любить. Без любви к лицам в эту профессию, впрочем, как и в любую творческую профессию, идти нельзя. Вкус вообще категория особая. Говорят, что научить хорошему вкусу невозможно, можно лишь приучить человека к хорошим вещам. Я убежден, вкус достается от папы с мамой. Его надо формировать с детства, потом будет поздно. Все, что в ребенка вливают, как в кувшин, обязательно вернется старицей. А если ничего не налито, то, как ни крути, ничего и не потечет. Ни мысли, ни вкус, ни любовь к людям. Любить человека — не только название популярного когда-то фильма нашего земляка Сергея Герасимова, это первейшая составляющая профессии. А еще для долгого существования в профессии режиссера необходим двойной, тройной запас нервных клеток. Нервные клетки не восстанавливаются. Часто слышал я, когда шумел, кричал, переживал по поводу того, что кто-то из команды плохо делал свое дело. И клетки действительно не восстанавливались, когда мне говорили: «Слушай, ты что, как тебе не стыдно?» Но каждый раз, когда я слышал: «Старик, Вчера смотрел. Здорово. Происходило очередное обыкновенное чудо. Клетки восстанавливались, как грибы после дождя. Даже лишние оставались. И не зная, куда девать излишек, я снова нервничал. Мурашки должны бегать, мурашки. Я не знаю, успели ли студенты законспектировать профессиональные заповеди режиссера с полувековым стажем. Если нет, у них остается шанс поучиться у жизни. Они еще так молоды. Постскриптум. Вчера над нашим городом пролетел метеорит. Будем жить дальше.